и убить их, да? Это вы хотите сказать? Пожалуй, нет. Не было необходимости. Ну, скажем, ранить их или просто взять в плен. Какой вы получили приказ, главный старшина? Стрелять на поражение. Стрелять на поражение. Опять наступило молчание. Но вы этого не сделали, так? Я решил не стрелять. Ирен Чарриал стиснула руки, ее охватила дрожь, как будто ей стало холодно. Похоже, не только она вдруг почувствовала резкое падение температуры. Евгения и Ангелина Уотерспун с ужасом уставились на него, как будто только сейчас до них дошло, что могло произойти. Слова Тальбота повисли в воздухе, как отдаленное эхо смертного приговора. «Настройте радиопередатчик, главный старшина», — приказал Тальбот, обращаясь к Майерсу. «Сейчас будет готово, сэр». Майерс сбегал на корму, принес молоток с зубилом и стал вскрывать пол в рулевой рубке. Затрещала доска, и он вытащил из-под нее небольшой радиопередатчик с микрофоном. «Сэр, вы будете говорить в микрофон, а ответ примите через приемник, который включается с помощью вот этой кнопки». Тальбот кивнул и включил приемник. «На связи Ариадна, фрегат ее королевского величества», — раздался отдаленный, но вполне четкий голос адмирала Хокинса. «Говорит Тальбот, сэр. Девушки, Ван Гельдер и я вернулись на Баркас, целые и невредимые. Андропулос вместе со своими дружками в пути движутся на юго-восток». «Господи, слава богу, что все так закончилось!» «Тальбот, вы вновь, черт побери, оказались правы. Вы уже решили, что будете делать?» «Да, сэр». «Есть какие-нибудь вопросы?» «Да, сэр». «Когда приблизительно может произойти их встреча? Есть ли у вас такие сведения?» «Да, есть». «Учитывая скорость движения Таурмины и направление ветра, часа через два. В 3:30. «Благодарю вас, сэр. Я свяжусь с вами через час». «Таурмина?» — переспросил Уотерспун. «Что это еще за Таурмина?» «Подъемное судно, к которому Андропулос проявляет интерес, и не просто интерес. Думаю, судно принадлежит ему». «Командир Тальбот». Ирен Чарриал говорила очень тихим голосом. «Да». «Адмирал Хокинс сказал, что вы опять правы. Что он хотел этим сказать?» «Думаю, то, что он сказал». «Ну, пожалуйста». Она безуспешно попыталась выжать из себя улыбку. «Вы, похоже, все думаете, что я дурочка, но право незаслуженно. Прошу прощения. Мне начинает казаться, что вы не так уж догадливы». Она украдкой посмотрела на два пистолета. «Вы не догадались, что поблизости находятся и другие? Думаю, вы даже не знали, что мой дядя и его люди вооружены». «Почему же? Знал. Откуда?» «Дженкинс, наш стюарт, обслуживавший офицерскую кают-компанию, писал письмо домой. По какой-то причине, возможно, он что-то забыл, он отправился в кают-компанию и увидел в коридоре рядом с ней вашего дядю и его людей, которые открывали какой-то ящик. В этом ящике, кстати, такие ящики — стандартная вещь на всех морских судах, находились кольты 44-го калибра. Поэтому они убили Дженкинса, бросили тело за борт. Мне очень жаль, Иран. Действительно жаль, потому что я понимаю, насколько неприятно это все для вас». На этот раз она выжила из себя улыбку. «Неприятно, да, но не настолько ужасно, как могло бы быть. И вы догадались, что мой дядя постарается захватить Ангелину?»